27. Родственники. «Герман Всеволодович, к нам гости!» — доложил техник отряда Кошкарев. «Знаю, Феликс Маркович. Я давно наблюдаю его на экране». «Чего это он один? Может, какой-нибудь совсекретный приказ?» «Думаете, научились, наконец? Перестали пользоваться своей допотопной связью?» «Так кто его знает? Говорят, обезьяну можно научить». «Смотри, Феликс, не ляпни это при наших милых союзниках. Такого сравнения они не потерпят». «А почему, собственно? В смысле, чего особо-то обидного? Редкий зверь, водится только в зоопарках». «Я, Феликс Маркович, в палеонтологиях не магистр. Однако уверен, что когда предков наших... детей саванны вывозили в Америку в качестве живого товара, всяческие мартышки еще скакали по лесам в диком виде. Тогда это была не редкость. Черт, наш гость-то прется напролом. Ух ты, прямо-таки бежит. Как бы не проскочил мимо нашего укрытия. Ну-ка, товарищ Феликс, сделай милость, встреть гостя». Гость оказался прям-таки неожиданный. «Какими судьбами вы тут, брат наш великий Бенин?» — спросил Минаков, разглядывая раннюю пташку. «Да на вас лица нет». Гость и правда был бледен. До сего момента Герман считал, что чернокожим это не свойственно. «Брат Герман, еле-еле вас отыскал». «Так что все-таки стряслось, брат Бенин?» «Беда, брат Минаков, беда». «Да успокойся, брат. На вон, хлебни водички». «Спасибо. Так вот, ты помнишь, брат Герман Минаков, брата Герхарда Сомали?» «Честно говоря, смутно, брат великий Бенин». «Ну так вот. И, кстати, брат Герман, вы ведь оказались со мной не до конца откровенны, правда?» «Насчет чего? Дело в этом пехотинце летающем, что ли?» «Не спорю, брат. Тут мои ребята... белые дети саванны несколько увлеклись. Перестарались. Стрельнули его со злоб досрочно. Надо было, конечно, доставить его для подтверждения информации к вам, но...» «Да речь не только об этом Янке, брат Минаков». «Не только?» «Он, разумеется, тоже сыграл не в вашу пользу». «Что, разве данные о дивизии Национальной гвардии неправильны? Мы ведь еще...» «Дело не в дивизии, брат!» — великий Бенин поник головой. «Вы же меня обманули насчет своего прошлого, так?» «Прошлого?» «Да, да, прошлого. Вы ведь утверждали, что вы герои, бойцы за права негров, так?» «Мы утверждали?» — Герман несколько потерялся. «Вы же сами говорили. Так что...» «В общем, брат Герхард Сомали оказался умнее всех. Он хорошо и быстро читает. И еще умеет пользоваться компом. Словом, он прочел протоколы ваших допросов. Наши вожди читают не так быстро, но он еще сумел найти видеоматериалы. И...» «Ну и что?» Теперь побледнел Минаков. Наступила его очередь. «Не знаю, чем вас там травили, но журчите вы там просто как ручейки». Бенин внимательно глянул Герману в глаза. «Оказывается, вы истребляли бушменов и еще какие-то племена наших братьев, да? Получается, вы уничтожали нашу расу?» Русский лейтенант начал припоминать, стоит ли его лежащий поблизости пистолет-пулемет «Интердинамик КП-99» на предохранителе. Если нет, то была возможность что-то успеть. «Я вижу, это все-таки правда, брат Герман», — добавил чернокожий с укором. — «А ведь я вам так верил!» Минаков уже знал, что оружие на предохранителе. Однако они с гостем находились на расстоянии вытянутой руки. В случае нападения можно что-то успеть в рукопашной схватке, а там к делу присоединились бы находящиеся за стенкой соотечественники. «Так сложилась жизнь, брат Бенин. Мы уничтожали не черных, а бандитов». Кто они по расовым признакам, нам вообще-то было до лампочки. «Короче, брат, Негр наконец-то отвел глаза в сторону. «Теперь ты и все твои братья признаны предателями. Вас заочно приговорили к зомбированию». «К чему?» «Вы тут в разведывательном отрыве отстали от жизни. У нас теперь, как и положено, в нормальном племени есть настоящий колдун». «И как же он нас будет...» «У него всякие яды и, понятно, колдовство. Так что...» «Подожди, подожди, брат великий Бенин. А ты-то зачем сюда пришел? Предупредить?» «Понимаешь, Герман, я теперь тоже приговоренный. Но случай помог мне убежать. Я думаю, зря мы тут сидим, беседуем. К нам в любой момент могут пожаловать гости. А может, это будет артобстрел. У соседнего племени зебры, саванны имеются пушки». «Вот так-так, брат Бенин», — присвистнул Герман. «Ну что ж, обратаемся еще раз. А ты случайно не это?» «Что, брат Минаков?» «Ну, не зомби еще?» «Нет, они не успели, брат Герман. И знаешь, я люблю наши негритянские обычаи, но становиться зомби не хочу». «Понимаю, брат великий Бенин. Очень даже понимаю. Только вот чего я думаю. Переменить местоположение, конечно, требуется. Но куда деться в перспективе?» Чернокожий брат пожал плечами.